которые я когда-либо видел. Благоговение на его лице мешалось с недоверием вообще. Именно тогда я решил заняться благородным искусством артефакции. Не то чтобы у меня был большой выбор. Прежде чем помочь мне дохромать до медики, Эладин заявил, что человек достаточно глупый, чтобы прыгнуть с крыши, слишком беспечен, и ему нельзя позволить даже держать ложку в присутствии магистра, а не то, что изучать нечто столь многосложное и изменчивое, как именование. Тем не менее, отказ Эладина огорчил меня не так уж сильно. Сказочной магии там или нет, а я уже не горел желанием учиться у человека, чей первый урок подарил мне 3 сломанных ребра, легкое сотрясение мозга и вывих плеча.